За всеми этими воспоминаниями Санти даже не заметил, что впереди показались крыши домов деревни. Приехали. Отлично. Но что-то насторожило его. Что-то странное было в воздухе. Принюхавшись, скоморох понял, что пахнет дымом. Впереди что-то горело. Костер, что ли, жгут посреди белого дня? С чего бы это? Фургон медленно двигался по деревне, и Санти беспокоился все сильнее. Улица впереди была полностью пуста, ни единого человека. Что-то здесь произошло, и что-то явно нехорошее. Лучше разведать. Сунувшись в дверцу, он негромко предупредил Джако, попросив сидеть тихо, захватил с собой Рика и осторожно двинулся к площади в центре деревни. Выглянув из-за угла, Санти глухо выругался. Жители деревни согнали в центр площади десятка два бандитов в разномастных доспехах. Еще пятеро неподалеку насиловали плачущих девушек, не обращая внимания на скабрезные советы приятелей. По их речи император сразу понял, что перед ним карвенцы. Да каким же образом эта сволочь оказалась в глубине лианской территории? В Динарнатской провинции нет войск святош. Вот же проклятие. Он вслушался в магический фон и сразу все понял. В отряде был маг. Нартагальский маг, способный к телепортации. Так они сюда и попали. «Рик», — обернулся он к приятелю, — «действуй. Обрати внимание на нартагальца. Его живым в любом случае я подстрахую». «Сделаю, твое величество», — процедил сквозь зубы жонглер. Его тело на глазах покрывалось туманом. Вскоре из боковой улицы на площадь вышел Эльдар в серо-серебристом плаще. «Бросить оружие!» — грянул с неба громовой голос. Карвенцы начали оборачиваться. Увидели перед собой туманнолицего колдуна, на ней мгновенно бледнели. Многие послушно побросали мечи, однако не все. Среди бандитов нашлось несколько элианских заговорщиков с автоматами. Они принялись обстреливать рыцаря престола. Только не помогло. Автоматы раскалились в их руках, и заговорщики с воплями боли отшвырнули от себя оружие. «Не советую», — бросил Эльдар магу, попытавшемуся сплести какое-то заклятие. «Вы разве не в курсе, что Нартагаль с Селианом подписали мирный договор? Война закончена?» «Мне плевать на короля с инарами», — яростно прошипел тот. «Я с вами, с волочами мира, не заключал?» «Что ж, вы будете переданы на суд Ализиума», — пожал плечами рыцарь престола, спеленав мага заклятием повиновения. Затем он обратился к жителям деревни. «Простите, что раньше не пришли. Свяжите эту сволочь и посадите в какой-нибудь амбар. Я вскоре пришлю стражу». «А насильники, ваше магичество?» — хрипло спросил какой-то крепкий парень, судорожно сжимающий кулаки. «Они с моей Динкой такое сотворили?» Он вытер глаза рукавом. «Насильников повесить», — холодно приказал Эльдар. «Они потеряли право на жизнь». Крестьяне с радостью выполнили его приказ. Вскоре на ближайшей ветке задергались в петлях пять тел. Справедливое воздаяние. Люди долго благодарили неожиданно пришедшего на помощь рыцаря престола. Счастье еще, что бандиты не успели никого убить, только избили старосту и трактирщика. Рик чувствовал себя до нельзя гнусно, когда смотрел на повешенных по его приказу насильников. Но одновременно жонглер знал, что иначе поступить было нельзя. Теперь Эльдар куда лучше понимал императора. Вот оно, значит, какое бремя власти. страшноватое бремя. Переместившись в ближайший небольшой городок, где был отряд стражи, Рик с трудом нашел их командира. Пожилой полный лейтенант мертвенно побледнел, увидев перед собой Эльдара. Никогда еще в Киркоме не появлялись рыцари престола. Жизнь здесь тянулась неспешно, служилась спокойно. Стражникам и работы-то почти не находилось. Ну, разве что разнимать драчунов в трактирах, да окорачивать любителей поскандалить дома. Даже краж почти не случалось. Киркомцы и дверей-то никогда не запирали. Незачем. Однако, выслушав рассказ Эльдара, лейтенант все понял и принялся отдавать приказы, надрывно крича на обленившихся и забывших о дисциплине подчиненных. Давно пустующую городскую тюрьму предстояло срочно привести в порядок. Там до сих пор только крысы и обитали. Забот начальнику стражи прибавилось множество. Но служба есть служба, все равно никуда не денешься. Переправив стражников вместе с пленниками обратно в Кирком и доставив ответственному Герайду Ализиума Нартагальского мага вместе с описанием его преступлений, Рик вернулся в деревню. Затем они с Санти без промедления помчались к фургону. Деревню, в которой случилась беда, скоморохам посещать не стоило. Местный священник вполне может объявить отлученных от церкви виновными во всем, и разъяренные крестьяне накинутся на них. Такое не раз уже случалось. Потому фургон проехал Горовку без остановок. Местные жители не обратили на него никакого внимания. Мало ли кто там по своим делам по тракту едет. Им и в голову не пришло, что это циркачи. Наученные горьким опытом, скоморохи никогда не красили свои фургоны в яркие цвета.